Ну, я с Сибирского объединения ГАМ Владимир. Несу служение больше с молодежью по Сибири, но участвую в детских лагерях. Ну и раньше больше помогал тоже в проведении семинаров работников с детьми. Живу в Миролюбовке Омской области. Но уже времени мало. Хотел коротко напомнить нам одно место – и еще поделиться некоторыми благословениями, которые и по сегодняшний день мы имеем в проведении детских лагерей, и о тех милостях Божьих, которые Бог нам давал в этом служении, чтобы нам вместе поблагодарить Бога за Его большую любовь и милость к нам. Второе послание Тимофею, 3 глава, 17 стих. Второе послание к Тимофею, 3 глава, 17 стих. «Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Приготовление, я думаю, здесь, в этой церкви, шло уже давно приготовление к этому юбилею. Это видно по дому этому, по плакатам, по участию хора, по участию оркестра. И вообще все проведение этого юбилейного общения требовало многих подготовок. В нашей жизни тоже бывают разные подготовки. Я бы хотел так сказать, вся наша жизнь – это подготовка. И наша ответственность помочь детям тоже приготовиться к покаянию, приготовиться к крещению, приготовиться к определенному служению и приготовиться к вечности. Приготовление. Вообще приготовление начинается с детства. Многие моменты, которые сегодня были уже отмечены, это давали хорошую подготовку для принятия Христа. Это беседы в домах, это беседы и проведение детских служений, это и музыкальные спевки или хоровые и так далее. Все это определенная подготовка. Я два случая вспомнил из своей жизни, где особого так я понял, или оно отложилось в моем детском сознании, что Бог есть великий Бог, и что Бог есть всемогущий Бог. Мне тогда, точно не помню, было 12 или, может, 11 лет. Тогда родители наши строили новый дом. Ну, в то время все еще сложно было. И для того, чтобы фундамент залить, папа взял из колхоза, взял там несколько бочек, ну, деревянных, чтобы воду туда набирать, а потом уже использовать их для этой воды для фундамента, залития фундамента. Ну, когда фундамент был закончен, папа сказал мне и моему брату, у меня брат Андрей, он чуть младше меня, ну и говорит, чтобы мы эти бочки отвезли опять на склад туда, в колхоз. Ну, с двумя лошадьми. На телегу погрузили, и мы поехали. Ну и когда начали разгружать, оказывалось, что лошади были очень пугливые. И они хотели убежать. Я говорю брату моему, иди держи их там спереди. Ну, 10-летний или 9-летний. Держи их, этих лошадей там спереди, а я буду снимать. Ну, он там встал спереди, не знаю, держал за уздечкой или просто стоял там. Ну, а я снимаю. Ну, одну снял, потом залез опять, другие поближе. В этот момент лошади побежали. И прямо на моего брата. Он же не смог их удержать, он же маленький там еще. Ну, а тут грохот, бочки покатились, весь такой грохот. А он схватился за оглобли между лошадьми и висит там. Они бегут полным ходом, полным галопом. Вожжи упали вниз, я не могу остановить лошадей, я на телеге, а лошади скачут, а между лошадьми висит мой брат. Я только закричал: «Господи, спаси моего брата!» Он долго не удержался, упал прямо между лошадьми, между, значит, телегой. Телега уехала. Я только оглянулся, мой брат лежит. Ну, я спрыгнул, бегу навстречу ему. Лошади убежали вместе с бочками. Ну, а когда ближе подхожу, смотрю, брат мой встает. Отряхивается, подхожу ближе, он говорит: «Володя, мне ничего не случилось. Лошади на меня не наступили, хотя он между ногами там был. И телега так проехала, что между колесами как раз он остался там лежать». Мы, конечно, обнялись там, поплакали, поблагодарили Бога и пошли домой. А про бочек забыли, про лошадей, ну, там уже не до этого нам было. Приходим домой, рассказываем родителям, смотрю на папу, он спокоен. Ну, обычно родители: «Ах, да что бы могло случиться?» Они спокойно. Я им все рассказал, а потом папа говорит: «А мы за вас молились». И вот она подготовка. Это настолько отложилось в моей памяти в детской, когда родители дома молятся. Если дети даже бывают в тяжелых или таких трудных ситуациях, Бог дает милость, Бог дает помощь. Это подготовка. И знаете, вот так каждый момент. Можно много вспомнить из личной жизни, можно много видеть, как вот эти подготовки помогают детям избрать истинный, правильный путь, когда слышат и видят, не только слышат, а наяву видят вот эти большие милости Божьи. Ну, второй случай хотел вспомнить, когда уже был подростком, хотя я был ростом немножко побольше, чем мои сверстники, поэтому мне все тянуло в молодежь, хотя туда нас еще не пускали, но мне все хотелось уже быть молодежью. Ну, а молодежные проходили обычно в нашем доме. И я перед молодежным где-нибудь спрячусь в одном уголку, возле, за шкафом или возле шкафа. Ну, а тут молодежный, и я тут. И я тут тоже на молодежном. Ну, и тут приехала молодежь из соседней церкви. Ну, хорошее молодежное прошло. Ну, и после молодежного, смотрю, все приветствуются там. Ну, и на другой день один брат приехал из той молодежи, которая была здесь день до этого. И он мне говорит: «Вот когда мы поприветствовались, мне показалось, что твоя сестра мне руку больше жмет, чем другие сестры. И вот я хочу с ней встретиться». Ну, а я ж подросток, мне же интересно знать, как объясняются в любви. Ну, позвал свою сестру. Она вышла к нему, а я не ухожу. Я стою рядом и подслушиваю. Ну, он все объяснил, все сказал, что у него было там на сердце. В любви объяснился, ну, на мотоцикле приехал. А я смотрю на свою сестру, как она реагирует. Она не улыбки, серьезно выслушала, а потом говорит: «А ты об этом молился? А ты об этом постился? А у тебя есть уверенность от Бога, что я должна быть твоей спутницей?» Я смотрю на того брата, он задом идет к мотоциклу, бум, и завел, и уехал. А я ухожу и думаю: ага, значит, надо сперва молиться, надо сперва поститься, надо сперва ясность получить, а потом уже к невесте поехать. И оно мне помогло в дальнейшем. Знаете, вот такие моменты – это все подготовка. Но из отсутствия времени я хотел больше, может, сказать о той подготовке или о той возможности, которую Бог дает в проведении детских лагерей. Мне почему-то сегодня или в этом году, когда мы проводили детский лагерь в нашей области, еще дороже стал стих, который записан в 22-м псалме. Там о злачных пажитях говорится и о водах тихих. Он водит нас. То есть Бог устраивает для нас хорошие возможности получить духовную пищу, утвердиться и укрепиться в духовном. Бог дает нам эти хорошие злачные пажити. Я в юности много был пастухом. Пас и телят, и колхозных коров. Я хорошо понимал, когда хорошая трава, хорошее пастбище, стадо ведет себя спокойно. Когда они сытые, когда они напились, все нормально. Бывали засушливые года, когда травы почти не было, поле почти уже черное, и там мы пасли. Воду привозили тоже не всегда вовремя. И я с большими усилиями удерживал свое стадо, чтобы оно не перемешалось с другим стадом, которое паслось недалеко от меня. То есть такое, можно сказать, раздражение было в этом стаде. У них не хватало пищи, они бегали туда и сюда. Друзья, сегодня, вспоминая о милостях Божьих, мы можем сказать, у нас обильное богатство и литературы, и общений, и все, что Бог нам дает, и детские лагеря, или фаворы, как их можно назвать. Знаете, вот это все эти хорошие возможности встать на этот путь, утвердиться, укрепиться, чтобы быть приготовленными. Быть приготовленными. Я как-то после одного молодежного общения спросил молодежи, говорю, что вам еще надо? Библейские курсы есть, хоровые музыкальные курсы есть, молодежные общения много проводят, семинары молодежные проводим, и много других общений. Каждую неделю дома у них, среди недели, наверное, ни одного вечера свободного нет, да? То разбор слова, то молитвенное, то сыгравка, то спевка. Говорю, ну что вам еще надо? Они говорят, да нам еще братьев из Совета Церквей надо. Ну, чтобы они беседы проводили. Прошло немного времени. Было еще одно общение уже в Абакане. И там я опять спросил молодежь, а что вам теперь надо? Вот, четыре брата из Совета Церквей приехало на это общение. То есть Бог со своей стороны все дает, да? Бог со своей стороны, ну, не остается в долгу. Для того, чтобы нам приготовиться к вечности, Бог все необходимое дает. Ну, о некоторых таких благословениях в проведении детских лагерей. Я думаю, там хорошая возможность проводить библейские уроки, проводить хорошие беседы, потому что там времени больше. Там одну беседу или на одну тему на несколько дней можно более досконально, более доступно, на хороших простых примерах так объяснить детям. И когда они действительно вот так это видят и понимают, они многое усваивают. То есть это большое благословение, или это такая возможность, чтобы передать детям эти духовные истины. Простые беседы по палаткам, когда узкий круг или маленький круг детей, и там открытые, откровенные такие беседы, это тоже большое благословение. Сколько там бывает личных бесед. Дети подходят, нам хочется помолиться, мне тяжело, открывают свои переживания, с ними молимся. Это благословение, это чудные благословения такие, которые Господь дает. И во многих лагерях много бывает пробуждений или покаяний. Это всегда настолько украшает все, весь этот лагерь, когда души каются. Я-то в этом году заметил, когда у нас было испытание для тех, которые хотели принять крещение. Ну и спрашивает, когда покаялись, расскажите, как пришли к Богу. И очень многие из молодежи говорили, мы покаялись в детском лагере. Это благословение. Это действительно те милости, которые Господь дает. А сколько там интересных, поучительных походов. Вот я здесь немножко так прошелся, посмотрел, и в основном открытки или эти фотографии о детских лагерях. Да и там еще, да, и почти на улице. Везде вот действительно вот такое благословение от этих детских лагерей. Хорошие походы там бывают, где Господь дает тоже много поучительного. Мы у нас как-то проводили тему, такую, ну, тема общего лагеря была «Я есть путь, истина и жизнь». Ну, и каждый день определенная тема. Ну, вот один день, когда был путь, уже были раскрыты эти темы о пути, узком пути, о пути, по которому идет наше братство. Ну, и потом решили в походе вот так показать прекрасность узкого пути. Ну, много остановок, я на всех не буду останавливаться. Вначале было, как нужно зайти на этот узкий путь. А потом дальше многие такие моменты. Ну, на одной остановке мы поставили старца. Он рассказывал, как Бог благословлял в трудные годы голода. Он испытал голод. Ну, он тогда в детстве был, а теперь он старец, так ценит, что есть хлеб насущный. Ну, много таких милостей Божьей рассказывал в трудные годы, как хорошо с Богом. Потом другие были остановки. Ну, на одной остановке куча хворосту, и нужно было пройти. Дорога проходила через эту кучу хвороста, ну, довольно такая большая. Ну, а со стороны стоит молодежь и их поддерживает. То есть взаимопомощь в пути – это же радость, это же благословение на узком пути, когда мы можем помочь друг другу. Кому-то трудно, другой поддержит. Ну и пили компот из колодца, пели им ободрительные гимны, потом сделали палатку как собрание, там они участвовали. Вдруг подъезжает машина с надписью «Милиция». Ну и разогнали это богослужение. Кто-то из детей напугался, в лес побежал. Но милиция его схватила, всех в этот бусик и в тюрьму. Ну а тюрьму там сделали тоже. Там был один брат, который отсидел узы, побыл уже в лагерях не один только год. И он им там рассказывал, как хорошо с Иисусом и в тюрьме, и в лагере. То есть о благословениях Божьих. Ну, а потом, когда открыли им ворота, вышли, а тут встреча узников. Там с цветами их встречают. Встреча узников с пением, молодежь приехала. Ну, и дальше там так прошли до конца, а я в конце стоял. И смотрю, дети радостные, довольные, сдалека кричат: «Дядя Володя, мы 5 лет отсидели!» Такие радостные, довольные. Ну, запомнилось, что на узком пути много радости, много благословений. И таких походов много, друзья, да, в детском лагере. И это все милость, это благословение, которое Господь дает. Сколько там рассказиков им надо рассказать. У них аппетит вообще очень хороший у детей на рассказики. И поэтому здесь и издательство трудится в этом направлении, да, много рассказов уже есть. И я думаю, все, которые готовятся к проведению детского лагеря, запасаются, ну, по крайней мере, не меньше 50 рассказов, чтобы им рассказать детям там, да. И это все тоже большие благословения. Сколько благословений они увидят, когда они на природе. К нам дети с севера приезжают тоже в наш детский лагерь. Хотя им далеко, они 2000 километров до нас доезжают. Ну, Ханты-Мансийский округ, там север Тюменской области. Ихние дети тоже бывают у нас в лагере. Ну, и однажды вот так мы идем, тоже в походе, и смотрю, некоторые мальчики забежали в поле пшеницы, которая была рядом. Я говорю: «Мальчики, вы что хлеб топчете?» Они смотрят на меня: «Это разве хлеб?» Ну, и потом пришлось им объяснить, вот как хлеб растет. Они только понимали, что хлеб растет в магазине, а так они никогда не видели. Потом каждый взял маленький снопик себе в сумку, говорит: «Приедем домой, мы покажем, как хлеб растет». То есть они видят чудеса Божьи в творении, как Бог все это чудно творит. А сколько хороших кружков бывает, где они учатся что-то делать. Вот там можно это все увидеть, да? Сколько они делали своими руками. И тоже это обильное благословение. И так можно много еще рассказать или перечислить о тех благословениях, которые Бог дает вот именно в этих детских лагерях. Как-то один отец мне рассказывал, когда дети приехали домой с детского лагеря, ну, сидели так за столом, и его дочь так живо рассказывала, как хорошо там было в лагере, ну, многим делилась там. И хорошие беседы, вот это, и так рассказывала. А рядом сидела другая сестренка, которая тоже там была, в этом лагере. Она слушает ее с открытым ртом. И когда она закончила, та говорит: «А оказывается, там так интересно было, а я и не заметила». Вот это о том, что мы раньше слышали, кто как видит, да? Кто-то видит эти благословения, а кто-то там побыл и, может, и не все получил. Да, друзья, проведение лагерей действительно много помогает и в работе с родителями. Там нередко рождаются темы для родительских собраний. Когда мы видим так детей, общаемся с ними, видим их переживания, их нужды, когда они открывают нам свое тайное, что происходит в их семьях, И действительно, есть о чем поговорить с родителями. Это те милости, это те благословения, которые Бог дает в этих лагерях. Ну, а милости Божьей много, Его защита. Сколько Бог охраняет, Бог благословляет там, дает свою защиту и охрану. Это милость Божья. В этом году мне пришлось быть в Якутии, в детском лагере. Когда я переехал, там река Лена, довольно такая широкая, ну, на этих моторных лодках всех детей, всех туда перевезли. Когда я пришел туда, посмотрел на эти палатки, я думал, ай-яй-яй, как мы здесь будем жить? Ну, они ни от дождя не сохранят, ни от солнца, ни от комаров. Они как марлевые. Там поставили, ну, что может, какая-то граница, и все. Ну, и знаете, Бог такую милость дал, что все эти дни не было особого дождя. Тучи были, а как-то обходили мимо. И дети сидели так под открытым небом и смотрят. Бог вот эту тучу отогнал, с другой стороны тучу отогнал, а у нас здесь хорошо. Потом некоторые увидели там змей ядовитых, а нас никто не кусал. Это Божья защита, это Божья охрана. Да, сколько там услышанных молитв. Я думаю, те, которые проводят лагеря, знают, сколько работники там стоят на коленях, сколько ночами плачут и молятся, что Бог благословил, и сколько услышанных этих молитв. Это тоже милость, это милость Божья. И когда Бог дает чудеса и слышит эти чудные молитвы, слышит и дает хорошую погоду, и особенно дает и хлеб насущный, знаете, это тоже большая милость Божья. Что такое великое, можно сказать, множество детей 4 раза в день накормить, и всегда есть свежая пища, и никогда нет нужды. Это тоже милость Божья. Да, много милостей, нам всех их не перечесть. Но хотел бы так призвать, чтобы нам поблагодарить в молитвах наших Бога за все милости. Как начинались детские лагеря и как сегодня проходят, это милость Божья. Это услышанные молитвы, это Бог отвечает на наши желания, это милость и благословение Божье. И еще хочу напомнить, что наша ответственность в подготовке. Будем использовать любую возможность, чтобы передать детям истину, чтобы сказать детям то, что им нужно, чтобы вместе с ними поплакать, вместе с ними помолиться, но чтобы все были приготовлены. Да будет приготовлен человек Божий. Дал бы Бог нам милость, чтобы поддерживали это служение дальше по церквам, чтобы Бог охранял и давал эти злачные пажити нам и дальше. Аминь.